на хвалях радыё Свабода ў праскай студыі Сяргей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларускае замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і ЗША распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыю падтрымку Грузіі. А зараз падарожжа свабоды. Пра Янаўшчыну, што ў Зельвінскім раёне, распавядае Зміцер Бартосік. Ой, Господи, Божа, з высокого неба, молитву мою ты прими. Старыя кабеты спяваюць пра смерць. Шматгалосны спеў разносіцца на ўсю даўжыню вёскі Янаўшчыны. Кубка бабулек сабралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лета. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны ўдовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць. Адны старушкі ўсё па адно. Адныя калекі ў аскалочкамі ходзім. А калі жылося добра? Цяпер. Чым нам багат Лукашенко? За то, што Лукашенко стаіць за народ. Лукашенко, во-первых, не воін. Это очень большая важность. А хто на нас нападаць збіраўся? Ніхто на нас не збіраўся. Мы былі посланы, нашы дзеці былі посланы беларускія в Афганістан. Сколько они пострадали? За што? За якое? За что, за якое? За чью землю яны там отдали свои жизни? Да инвалидами морем пооставаліся. Наливают, каб выпить за своих мужиков, якія пайшли с гэтага свету, хто 20, хто 10 годов тому. Треба них добиваться до смерти. А тут такая смерть не хоча ісці, брат. А она не хоча ісці по мне. У нас калісьці дома, где я, откуда я, одна женщина говорит, ой, лучше умерти молодому, каб усе пашкадавалі. А я думаю, господи, а что ты на а пусть пошкодовали. А после я разобралась в ее словах, и да, да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает, а молодого каждый пожалеет. Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата. Я Лукашенко не галасавала ні разу. Так? Да. Но ли тут, знаете, старые все, они неколи жили, конечно, неколи жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепить жить. Старые все за Лукашенко. Дай гроши. А я кажу, нам дай гроши, а молодым работы не мои. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робить? Что не поднимают? Ничего. У госці да Лізаветы прыйшла суседка, старая Гэля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гэлі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб. А при поляках вот все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио. А они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у ей не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать. А на дворе стоял сторож. А как же звести? На двор выправляли этого самого человека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянер не... Паліцыянт. Да, каб, каб ён паслухаў, што ім ўжо куда ліп, што слухалі з Расіі. Спадарыня Елена, і што, радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга? Не, хутко. Прайшла тая радасць хутко. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь, робить их, зарабляйся. Все, как им жали мы. Молодцы, Лен, ой, вам рассказать, а то не знаю. А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские? Ведаем. А что бы вы им сказали, что, в первую чергу, что бы они повинны зарабить? Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем. Никаких пожеланий у него. Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь. Рай. Дают гроши. Кто работал добро, Лиза на пенсии не будем обижаться. 400 000 мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, что детям помогаем. А хиба ж это правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали? Это я говорю, что нам добро. А ли ты молодым нельзя сказать, у нас теперь я робила на ферме. Это знаете, как на ферме робить? И он сегодня пастух, 200-150 000 получит на семью за месяц в колхозе. И это правильно? Нет, это неправильно. А что зарабить? А ты, некие, так помного получают депутаты. Ты не робишь, скажи. Не, Лиза, их-то тоже не легенько работать. Ти легко. Самую великую бедой нашего часу баба Геля лечить пьянство. Вот вы нам скажете, что это зарабить. Это вообще... Наши уже жонки п'ють, а що ви то, хто то зробив, хто то розрашив, чи той божечка гадах наказав, і він все може зробити. Чи то начальники, ну начальники теж п'ють. У ефірі «Подорожжя свободи». Про Яновщину, що у Зельвінському районі, розповідає Змітер Бартосік. Яновщина притягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чыім позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай. Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе? Гэта 39 году пакладзен примерно. Разгаварыўшы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта Гарадзенская і Ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім Вайсрусляндам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі. А тое, што вот вы былі на тэрыторыі Германіі, то есть вы былі як бы в рэйху, а там быў не рэйх. Гэта на вашым жыцці неяк адбівалася ці не? Вам было бяспечней, я не ведаю. Ну, значыць, нас што? Абяспечвалі нас прадуктамі. 10 кілаграм зерна імеш права получыць. 10 цвё земля, мало землі, цмея большая. Кабана, если выгадаваў, езіка, здавай, міжэрэчы, бойня там была, тебе на сям'ю даюць. Сколько тебе положено на душу. Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна. З вечара, ну так, часу па 12. Маму бяла, кажу, ой, не бойцеся, некія ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады ўсё паграблі, і часы забралі, і носкі, і кажух, і гэты бацінкі, ўсё чыста. У нямецкай форме? А адзін адзеўся ў нямецкую форму, но, а астатні не паказваліся. Ты па пацёмку хадзілі, а гэта ну, на віду. Моладзі ў Янаўшчыне няма зусім. Самымі маладымі і дзеяздольнымі можна лічыць сямейную пару Марыі і Пятра Данікаў, якія нядаўна адсвяткавалі залатое вяселле. Нягледзячы на немалыя гады, Марыя і Пётр абрабляюць вялікае ўласнае поле. Пётра, колішні каваль, яшчэ можа трымаць вялікі молат, але замоваў ужо няма. І кузня, і квадло, ўсё ж. Ён і ведра зробіць, ён і бачкі зробіць, ён і дзеравянну пасуду зробіць. Пуга, воза, от што, каня падкую, што хочаш. Трактор. Это вы працуете на тракторе? Да, я у тебя техника лично своя. Цель, ось совета. Нашего поля, цель, ось цього. Да. Это жаль, сегодня нам приехали. У нас четверо детей. Это вы працуете на себе. Чего да, это в нашу? У нас 9 внуков. 3 правнуки. И у нас никто не ма п'яницу. Як у вёсцы, хорошо было, да. Весело было. А теперь пусто. И як, на вашу думку, эту вёску ратовать? Понимаете? Вот будут выборы, так, у нас 8. Треба, каб в колхозе больше было занятости для людей, понимаете? Для молодых. Каб тот человек пошёл, зарабил, не платят гэдак, як треба, а молодые люди... Вы знаете, всё хочут, каб так и что-то было. Так. Вы вообще молодежь подтоптали под ноги. Ой, Господи Боже, с высокого неба. А над вёской разносится спев про неминучую смерть. Старые спевают про яе, як про нейкое избавление. Пройде не так шмат часу, коли Яновщина обезлюдие зусим, и зник